Калинин собрался поехать на передовую, но это было опасно, шли бои. «Нет-нет, за вас я отвечаю головой», — возразил Будённый. «Вам лучше посмотреть учение. Мы учим молодых бойцов метко стрелять, владеть шашкой, управлять конем в бою. Очень даже интересно поглядеть». Учение произвело на гостей сильное впечатление. «Не ожидал, что в таких сложных фронтовых условиях у вас ведутся военные занятия», — сказал Калинин. «К могучему революционному порыву наших бойцов прибавить знания — это же здорово! Это один из секретов вашего успеха!» «Спасибо, Семен Михайлович, и за информацию, и за просвещение старого революционера, но совсем молодого солдата», — добавил Михаил Иванович. Калинин и Петровский побывали в бригадах, поговорили по душам с бойцами, а затем вернулись в штаб. В беседе с командирами и комиссарами корпуса Калинин обратил внимание на то, чтобы красноармейцы и впредь сражались с полным напряжением сил, в любых условиях добывали победу над врагом. Он напомнил командарму о речи Владимира Ильича Ленина перед слушателями Свердловского университета, отправлявшимися на фронт 24 октября. «Лозунг тут должен быть один — смерть или победа. Нам надо, чтобы наше наступление из мелкого и частичного было превращено в массовое, огромное, доводящее победу до конца. Вот что требует Владимир Ильич». Калинин помолчал. «Победа под Орлом и Воронежем показала, что Красная Армия может и должна разбить врага. Я верю вашим конникам. Такие люди сумеют отстоять революцию». С победой под Воронежем обстановка на фронте начала меняться в пользу Красной Армии. Конный корпус Буденного выходил на правый фланг главной ударной группировки Деникинской армии, которая рвалась к Москве. Под угрозой оказались важнейшие железнодорожные артерии и тылы белых, питавшие ударные части в районе Курска и Орла. Тогда же член Реввоенсовета Южного фронта Сталин в разговоре с комкором Буденным, незадолго до удара по белым, оборонявшим Воронеж, говорил, что генералов Шкуро и Мамонтова надо разбить и как можно скорее. Этого требует Владимир Ильич Ленин. «Деникин рвется к Москве. Наша армия ведет бои в районе Орла и Кром. Однако положение там остается тревожным. Противник стянул сюда свои лучшие силы». Сталин не сгущал красок. В те тревожные дни член Реввоенсовета 14-й армии Сергор Джаникидзе докладывал, что бои под Кромом и Орлом принимают ожесточенный и опасный характер. «Ночью мы оставили Кромы», — сообщил Орджоникидзе. «Если в ближайший срок нам не удастся подготовить резервы, мы выдохнемся. Дело за вами. Помогите как-нибудь». «Белые в районе Воронежа будут мною разбиты», — сразу же телеграфировал Буденный члену Реввоенсовета Южного фронта Сталину. И Воронеж был взят. Шкуро бежал, бежал вслед за ним и генерал Мамонтов. Своими активными действиями под Воронежем конный корпус Буденного не дал возможности белогвардейскому командованию перебросить с воронежского направления ни одной части в район Кроме Орла, где для Красной Армии в ту пору сложилась крайне тяжелая обстановка. Деникин также не сумел предпринять наступление в широкой полосе разрыва между флангом наших 8-й и 13-й армии. Все это прекрасно знал Калинин, и, несомненно, он гордился Буденным, который вошел в его сердце как близкий ему человек. В честь победы и взятия Воронежа Буденный сфотографировался. И теперь у него мелькнула мысль. А что, если подарить свою фотокарточку товарищу Ленину? Мигом достал из сумки снимок, подписал и протянул Михаилу Ивановичу. «Пожалуйста, если это будет нетрудно, передайте товарищу Ленину». Но тут же сам подумал, а не рассердится ли Владимир Ильич? Высказал эту мысль вслух. Калинин успокоил его. «Владимир Ильич будет рад познакомиться с вами заочно. Кстати, о вас я ему уже рассказывал. Говорю, очень интересная фигура Буденный. Это настоящий красный командир, каких выдвинула из народных масс революция». Просьбу Буденного Калинин выполнил. И сейчас в комнате Ленина в Кремле на письменном столе лежит небольшая, пожелтевшая от времени фотокарточка. Это та самая карточка. На обороте надпись «ТОВ Ленину, комкор Буденный,